К сожалению, Заратрас не смог пролить мне свет на эту историю. Он не ожидал подобного предательства. Застигнутый врасплох, он даже сейчас не мог понять, почему его сводный брат Дрейфус совершил подобное. По его словам, он, да впрочем и Хендриксен, казались добрыми и праведными людьми, что думали в первую очередь о благе народа, нежели о своем положении. Для меня само это утверждение казалось абсурдным. Третий Хокаге мог сколько угодно кричать о мифической воле огня, но это не мешало ему клепать из детей наемных убийц. Будучи одним из главных приспешников Орочимару сама, и повидав за свою короткую жизнь дерьма побольше других, я знал, что благие намерения – это всего лишь миф. Ты можешь играть в них, только обладая запредельным могуществом, когда не боишься огрести последствий. И даже моя мягкосердечная половинка по имени Даня не могла меня переубедить в другом. В общем, Заратрас не смог расставить точки над «и». Он указал на виновников своей смерти, но не знал их истинных мотивов. У меня возникло чувство, что у него есть какие-то догадки, но мужчина предпочел оставить их при себе, вероятно, считая не слишком надежными. В другом бы случае я непременно раскрыл бы эту тему, но сейчас меня мало это интересовало. Есть более важные вещи. Я вкратце пересказал пепельноволосому простычку с Гила из нового поколения, но Заратрас предсказуемо не мог знать об этом. Он порывался вернуться в столицу и спросить с убийц, но я смог его убедить, что это не лучшая идея. Без поддержки грешных грехов я не хотел начинать боевые действия. Разведка в первую очередь, вот что меня волновало. Кабуто, произнес рыцарь, ты ведь не только ради подробностей моей смерти воскресил меня, что ты имеешь в виду? Порабощение мертвых, техника воскрешения клана богини друидов, подразумевает не просто возвращение к жизни того или иного человека, но и контроль над ним со стороны поработителя. Пускай ты использовал что-то другое, но я чувствую в себе некие постулаты и команды, которым не могу противиться. Ты можешь управлять мной, но не делаешь этого явно. Признаю, я благодарен за такой подход, но если бы я знал, какие твои дальнейшие планы на мой счет, это справедливо, киваю. Ты прав, не буду скрывать, что преследовал несколько меркантильные счеты, призвав твою душу в мир живых. В первую очередь, я сам по себе достаточно слаб, безусловно, у меня масса талантов, но в прямом противостоянии я предпочту убежать. Вот я и подумал, что пока не стану хоть немного сильнее, было бы неплохо получить могущественного защитника. Заратрас кивнул, но я видел, что напряженность на его лице и в позе тела никуда не делась. «Давай обсудим детали», — предложил я. «Что?» — удивился великий рыцарь. «Гораздо полезнее иметь сильного друга, нежели могущественного раба. Я понимаю, что у тебя есть свои желания и стремления. Возможно, ты хочешь снова занять должность великого рыцаря, наказать Дрейфуса и Хенриксена. Я бы хотел увидеть сына». Качнув головой, пламенно произнес он: «Малыш Гил, Гил», удивляюсь. «Ну да, Гилсандр, так зовут моего сына. Ты знаешь его?» Не сильно удивляясь причудам таких совпадений, я принялся более детально рассказать о нашей стычке с этим горячим парнем с розовыми волосами. Заратрас был рад узнать, что с мальчиком все нормально и он жив-здоров. Конечно, он несколько переживал из-за странных действий Гила, но не так, чтобы сильно. Родительская любовь, она такая, способна закрывать глаза. Через некоторое время мы нашли общий язык. Заратрас пообещал, что с радостью поможет мне, грехам и Элизабет, освободить короля и разобраться с предателями, что сейчас провозгласили себя великими святыми рыцарями. После того, как эта эпопея закончится, он просил для себя возможность провести некоторое время с сыном. Кажется, он прохладно относился к перспективе вернуться на службу короля и снова вернуть старую должность. Сейчас его волновала только семья. После этого он пообещал, что с радостью придет мне на помощь по первому же зову, если я не буду замышлять каких-то злодеяний. Не то чтобы он мог противиться моему прямому приказу, но этот чертов голос совести заставлял меня думать, что это будет самый лучший вариант. Подчинить Заратраса полностью, в случае чего, я могу в любой момент. Пока я болтал с друидом, клон, что остался в столице, решил, что собрал достаточно информации и развеялся. Всплеск его воспоминаний ударил мне в голову, и я слегка поморщился. Слишком агрессивно, слишком внезапно. «Слушай», — обратился я собеседнику, когда усвоил новую информацию, «а что ты можешь сказать об Хендриксене?» Клон утверждал, что в столице гуляют упорные слухи о том, что за появлением нового поколения стоит именно этот великий рыцарь. «Может ли он быть моим коллегой, безумным ученым?» «Хм, в первую очередь стоит упомянуть, что он такой же друид, как и я. Хоть он никогда и не сознавался мне в этом, но я думаю, что его выгнали из поселения из-за его личной способности, умению создавать мощную кислоту. Друидам не нравятся такие вещи. Кроме того, он всегда казался мне невероятно добрым рыцарем и имел хорошие перспективы саморазвития. Личная способность, насколько я понимаю, это нечто уникальной магии, что подвластно только узкому числу рыцарей. Например, Гилсандер мог управлять молнией, Гила создавала взрывы, Джут материализует и управляет шипами. Что-то вроде уникальных кеки генкаев, только здесь практически каждый более-менее сильный рыцарь может развить ее. Он тот, кто созидает или скорее разрушает. Спросил я, создавал ли он что-то уникальное в свое время, магию там какую, еще что-то. Это сложный вопрос, и я не уверен, что смогу дать однозначный ответ, почесав щеку, сознался Заратрас. Хм, ладно, неважно. В любом случае мне нужно будет обыскать его жилище, кабинет или прочее имение лично. Так мы все-таки пойдем в столицу, сразу же подобрался этот зомби. Да, но не для того, чтобы драться. Сейчас время шпионажа, и ты со мной не пойдешь. Почему это? Натурально обиделся мужчина. Во-первых, я не уверен в твоих навыках, а во-вторых, доспех у тебя слишком приметный. Золото это круто, конечно, но оно имеет тенденцию сверкать даже на малом свету, знаешь ли. Всем здравствуйте, да-да, вы не ошиблись. С вами снова ваш любимый клон Кабута номер 2, и моя постоянная рубрика, оригинал мудак. Догадываетесь, кого он послал шпионить за Хендриксоном? Ох, тяжкая доля теневых клонов. Тут не поспоришь. Понять логику оригинала можно, рисковать собой последнее дело, но ведь так всю сноровку растерять можно. Внутренне жалуясь, я тем не менее относился к делу со всей серьезностью. Действовал прямо как учебнику Эдданза. Грамотно вел цель с безопасного расстояния. Постоянно менял облики, когда тот гулял по улочкам города. Скрывался в тени, когда светловолосый мужчина с козлиной бородкой разгребал какую-то документацию в своем кабинете. Судя по всему, он не почувствовал слежку, что не могло не радовать. То, что он той же ночью покинул свой дом и куда-то отправился, меня обрадовало еще больше. В лучших традициях всех безумных ученых, он обустроил свое тайное логово под землей. А Рачимару сама гордился бы им. Нет, понятное дело, я за ним не полез. Подождал, пока рыцарь не покинет свое логово. Видимо, он нуждался во сне, так как не сидел в своей норе слишком долго, буквально пара часиков, и он отправился обратно по тому же пути. Выждав для надежности полчасика, я полез следом. Шел очень медленно, гусиными шагами. Проверял каждую пять земли. Заратрас просветил меня насчет ловушек, что с большей вероятностью могут устанавливать святые рыцари Лианиса. Но я все равно не слишком полагался на эту информацию. За 10 лет, что прошли с момента его смерти, многое могло измениться. В ту ночь я так и не пробрался внутрь подземного логова. Не потому даже, что ловушек было слишком много. Наоборот, казалось, что их слишком мало. Это меня нервировало. Интуиция кричала о том, что это неспроста, и впереди ждала какая-то западня. Потому я удвоил бдительность, и продвижение замедлилось еще больше. Если вы думаете, что я пошел на дело следующей ночью, вы сильно ошибаетесь. Слишком мало времени в ночное время суток. Потому оригинал послал вас созданного меня еще днем. Клон номер 2 следил за шевелениями святых рыцарей в столице. Кажется, Дрейфус с Хендриксеном возжелали выступить перед своими подчиненными с речью. Подготовка и сбор большого количества рыцарей требовала времени и внимания, так что можно было с уверенностью сказать о том, что меня никто не побеспокоит. Такие дела. Только под вечер я смог одолеть эту чертову винтовую лестницу. Ловушек и правда было немного, хотя я не знал, что должны были делать небольшие шарики с нанесенными рунами. Возможно, кто-то другой их бы и не обнаружил, но я слишком дотошно подошел к делу. Шпионаж не самое мое любимое дело. В свое время меня заставили выбрать этот жизненный путь, но это не значит, что я относился к этому спустя рукава. Нет, я так не умею. Да и тем более, что плохой шпион — это в лучшем случае, это мертвый шпион. Ну или коллеги и Бики-сан не дадут ему заскучать. Проскользнув мимо ловушки, я оказался внутри рукотворной пещеры, что спустя десяток метров открылась в сеть естественных. Хотелось расслабиться, потерять немного бдительности и дать волю ногам, но я не расслаблялся. Это ошибка новичка. Настоящий шпион всегда собран и готов реагировать на неожиданности. Например, на появление толпы святых рыцарей. Метнувшись в тень, в сторону от освещенной фонарями дорожки, я подпрыгнул, достал кончик огромного сталактита пушками пальцев и прицепился к булыжнику похлеще этих ваших человеков-пауков. Чакра решает. Подтянув себя резким рывком, встал на ноги, и спустя мгновение завис на потолке. Мою фигуру скрывала естественная тень и техника скрытого камуфляжа. Гости же не скрывались, а значит, вряд ли шли по мою душу. Двойка рыцарей спокойно шла по освещенной тропинке между сталагмитами, а еще двойка безвольно следовала за ними, просто летя в воздухе, но не так, как это делает Кинг. Ребят словно кто-то тащил с помощью телекинеза. Вероятно, делал это высокий рыцарь в броне цвета меди и в темно-фиолетовом плаще. Голову рыцаря скрывал закрытый шлем похожей формой на голову акулы-молота. Почему я думал, что это он, а не его товарищ? Ну, этого рыцаря я видел впервые, а вот его невысокую коллегу уже встречал. В прошлый раз в столице мертвых, девушка из нового поколения с прищуренными глазами и длинными темными волосами, по имени Гила, не показывала таланта к телекинезу. Ее специализация — взрывы. Здешние рыцари, если они не волшебники, редко когда могут показывать больше одной фирменной способности. Я колебался. Следовало решить, стоит ли рискнуть и передвигаться по неисследованным пространству вслед за ребятами. Будет ли стоить то, что они хотят сделать, этого риска? Шпион должен быть осторожным и редко идти на риск. Тем не менее, каждый уважающий себя шиноби должен уметь слушать свою интуицию. Моя говорила, что игра стоит свеч. Осторожно шагая по потолку, я едва не заработал косоглазие, пытаясь одновременно смотреть под ноги и на святых рыцарей. Сердце работало в штатном режиме, это не первая моя инфильтрация. Кабуто Якуши умеет себя контролировать. Так что я почти не удивился, когда мы оказались в огромной пещере, на другом конце которой в полутьме прослеживались очертания здоровенной фигуры. Почти такая же большая, как Диана, только толще. Приблизившись ближе, я смог рассмотреть экспозицию получше. Здоровая, краснокожая и жирная туша с рогами висела в воздухе. Ее удерживали здоровенные крючки и присоединенные к ним цепи. Я не рискнул подходить ближе. Освобожденный от сталактитов потолок над этим демоном не внушал у меня доверия. Да и к Хендриксену, что стоял подле демона, я также не решался приблизиться. Пускай до этого он не показал себя как хороший сенсор, но мало ли, я и отсюда все прекрасно вижу, зрение у меня хорошее, а очки я ношу, потому что это стильно, и так я похож на Гарри Поттера. Девочки любят слащавых волшебников в очках, как я слышал. А если у них еще и шрамы есть, у-у-у. Правда, я еще и ленин, и шрамов у себя не оставил, эх. Очевидно, здесь есть и другие ходы-выходы, что логично. Хендриксен не смог бы проскользнуть мимо меня. Пока я размышлял, высокий рыцарь в закрытом шлеме махнул рукой и опустил свою ношу на землю. Гила шагнула к ним и сняла с их голов мешки с плотной мешковины. Теперь я узнал их тоже. Усатый здоровяк, этот Вига, он напал на Мелиодаса и Диану, когда мы только встретились с принцессой. Слабак, девушка, платиновая блондинка с конским хвостом, что торчал в сторону, это я не знаю, как ее зовут, но уверен, что мельком видел ее в темнице Баст. Тоже звезд с неба не хватает, насколько я могу судить. «Почему ты здесь?» – возмущенно спросил Твига, проморгавшись и увидев Гилу. «Я не обязана вам отвечать», – мило улыбаясь, ответила она. «Подтверждаю, позже прикончу тебя. Разве мы не должны были встретиться с Хендриксоном, главой святых рыцарей?» – спросила девушка рядом с Твига. «Я здесь», – глубоким и насквозь театральным голосом произнес друид, что все это время стоял за их спинами. «Вы, кажется, Твига и Джерика?» Ребята обернулись, и в первую очередь их взгляды прикипели к висящему под потолком демону. «Че что, это?» Ребята явно не ожидали увидеть здесь труп гигантского демона, да еще и страдающего ожирением. Их лица намекали на то, что это довольно редкое зрелище. Тем временем, Хендриксен продолжал разливать в пространство волны пафоса. «Приветствую, герои, жаждущие новой силы». Мужчина достал кинжал и небрежным движением прорезал красную кожу, по всей видимости, мертвого существа. Подставив прозрачные стаканы, он наполнил их темной кровью жирного существа. «Сегодня вы переродитесь. Пейте. Это кровь демона». «Кровь демона?» – дрожащим голосом спросила девушка. Она, как и Твига, взяли в руки стаканы, но пить не спешили. «Может быть, у них есть мозги? Их запечатали после поражения богиням в древней войне. Как он оказался в лесу фей, мы не знаем. Однако, если вы выпьете кровь и сможете выдержать, то обретете огромную силу, подобно Гиле. Вы ведь желаете силы? Оказалось, у них вообще нет мозгов. Так-так, эти идиоты, казалось, совсем не сомневались. Несколько секунд, разве что, прежде чуть бы не синхронно опрокинуть в себя черную кровь демона. Мда, Что тут можно сказать, Орочимару сама был бы довольный заполучить настолько безмозглых лабораторных крыс. Даже того же Саске пришлось дольше уговаривать. Последствия не заставили себя долго ждать. Почти сразу же девушка по имени Джерика упала, выхаркав солидную порцию уже своей крови. Твига продержался чуточку дольше, прежде чем взорвался, ага, стоп, а девушка-то выжила. Удивительно. Немного полежав и отдохнув, она снова начала подавать признаки жизни. Ощущение убийственной ки от нее заметно усилилось. Ку-ку-ку, интересно, каков настоящий процент успеха при приеме демонической крови? Сомневаюсь, что выживает каждый второй. Забрав с собой Джерику, святые рыцари покинули большую пещеру с телом краснокожего демона. Не знаю, куда они направились, но я пока предпочту остаться на потолке и подумать. Что же, картина происходящего ясна. По оговорке Хендриксена, я могу лицезреть именно того демона, которого убил Бан, пытаясь спасти лес феи свою возлюбленную Элин. Не знаю, как он догадался, что кровь жирного ублюдка действует как мутаген на обычных людей, но это факт. Честно говоря, это представление оставило меня несколько разочарованным. Если сравнивать проклятую печать Орочимару, то кровь демона на ее фоне кажется простоватой. Нет, поймите меня правильно. Я сейчас не хочу говорить о конечном результате и о том, кто круче. Носитель печати или тот, кто испил демонической кровушки. Это дело второго плана. Меня волнует подход. Орочимару, когда нашел Джуга, много работал и трудился, чтобы адаптировать его геном под свои нужды. Он создал свое, уникальное фуиндзюцу, чтобы как-то контролировать подопытный, их силы и способности. Он создал уровни освоения печати и прочее. Большой труд действительно талантливого человека. И тут объявляется Хендриксон, что просто поит подопытных черной кровью и бесстрастно смотрит на результат. Вот о чем я говорю. Где, я спрашиваю, Биджу его дери, научный подход. Глава 11. Они отправились на бойцовский фестиваль Бизеля, задумчиво произнес я, прочитав оставленную Мелиодасом записку. После нескольких дней, что я провел в столице и на ее околицах, было принято решение покинуть город. На данный момент я узнал большую часть интересующей меня информации. Вполне возможно, что соизволь я остаться, то смог бы разузнать еще чего-то интересного. Но нужда подгоняла. Святые рыцари проводили полномасштабную подготовительную кампанию, и складывалось ощущение, что они готовились к самой настоящей войне. Ходили слухи о том, что они хотят отразить предсказанное заточенным под стражу королем великое бедствие. На данный момент вестником этого неопределенного апокалипсиса назначили ни в чем не повинный, запрещенный орден семи смертных грехов. Абсурдность всего понимал каждый, кто умел хоть немного серого вещества в своей черепной коробке. И в первую очередь речь идет, конечно же, о зачинщиках всей движухи. Двойка святых рыцарей лучше всех знала, что грехи – простые козлы отпущения, на которых их армия будет тренироваться. Честно говоря, я все еще не понимал конечную цель Хендриксена и Дрейфуса, чего они хотят достичь с помощью своих действий. Захватить соседнее королевство, ну так Лианис, по слухам, и так являлось одним из самых могущественных королевств на острове. Зачем все эти игры с новым поколением? Думаю, они могли бы развязать вполне успешную войну даже без всех этих безумных экспериментов с кровью демона. Вообще я предполагал, что не все так просто в датском королевстве. Между Хендриксеном и Дрейфусом существовала какая-то едва различимая вражда. Возможно, они борются между собой за единоличную власть над святыми рыцарями, тогда это могло иметь смысл. Один из них наращивает силу, чтобы свергнуть другого. Удивительно, как они вообще так долго продержали видимый фасад единства. «Я знаю, где это», — кивнул Заратрас, и указал на небольшую горную гряду в часе пути от нашего текущего местоположения. «Конечно же, я не стал оставлять своего нового миньона в столице. Мало ли что ему в голову придет, вдруг увидит какие-то злодеяния святых рыцарей и не удержится от активных действий. Он, конечно, сильный малый, но да еще и бессмертный по сути, но этого мало. Нельзя надеяться, что у местных рыцарей нет какой-то стратегии против подобных противников. Тех же демонов, что казались непобедимыми противниками, сумели запечатать. Пускай в той древней войне участвовали не только люди, но все другие сильные кланы, но люди тоже не пальцем деланные. Мне ли не знать? В общем, я имел основания не доверять стойкости духа Заратраса. Слишком уж он светлый малый. Оставить прямые ограничения не хотелось. Нет уж, лучше пускай уж со мной путешествует. Тогда чего мы ждем? Пошли скорее, предложил я и первым отправился в путь-дорожку. Итак, мы покинули столицу, покинули, чтобы очень скоро вернуться, но об этом позже. Первым делом я решил проверить заранее оговоренный с Мелом схрон, где он должен был оставить весточку о текущем местоположении его и остальной команды. Так удалось узнать, куда они отправились. Признаюсь, в текущих условиях метод не самый надежный, но я полагаю, что альтернатив не так уж и много. Наша двойка довольно быстро добралась до города, что располагался на склоне горной гряды. Все же владение Райтоном крайне позитивно сказывается на скорости передвижения. Заратрас мог не только сам, покрываясь молниями, совершать стремительные рывки, но и других таким образом перемещать. Чакры, или вернее маги, тратилось солидно, но в форме воскрешенного зомби, он восполнял свой запас с помощью природной чакры с поразительной скоростью. Казалось, что его способности по контролю над молниями походят на то, что ранее продемонстрировал его сын, только куда как в более впечатляющем масштабе. Неужели магические силы передаются по наследству? Еще один вопрос в мой виртуальный дневник. Итак, мы оказались в Бизеле, вернее посреди разрушенных остатков небольшого торгового городка. Кажется, бойцовский фестиваль прошел весьма насыщенно. Следы прошедшей битвы виднелись и там, и тут. Выжженная земля, все еще горячие котлованы от взрывов, разрушенные скалы, дома сметенные словно ураганом. Картина нерадостная, честно говоря. Хоть трупов не видно, и только это оставляет надежду на то, что многих жертв удалось избежать. Заратрас хмурился и сжимал кулаки. Он все еще довольно близко к сердцу воспринимал такие разрушения в середине своей родной страны. Что бы он там ни говорил о том, что больше не хочет занимать пост великого святого рыцаря, но доля обычных людей его заботила, и тут не поспоришь. Если он умеет принимать решения и делать сложный выбор в стрессовых условиях, то лучшего лидера рыцарем не найти. Мы потратили некоторое время на обследование руин. Мой миньон метался из стороны в сторону и таки сумел найти парочку трупов и даже несколько раненых людей. Пришлось мне вспомнить клятву Ирине на стоп. Какую еще клятву? Камисама. Иногда воспоминания от двух составленных моей новой личности накладываются друг на дружку, и я теряюсь в этом калейдоскопе из образов. В общем, я вылечил несколько человек своими силами, а на парочке, жизни которых ничего не угрожало, решил проверить свое новое приобретение. Обследую подземную базу Хендриксена. Я нашел не только труп жирного краснокожего демона, но нечто еще. Как оказалось, я зря на него наговаривал. Он не настолько глуп, как могло бы показаться, и некий научный подход все же смог воплотить. Арачимару сама бы плевался и называл его идиотом, но не все же такие гении, как мы с вами, учитель. Нужно проявлять терпение и снисхождение к таким людям. Вот, КХМ. Друид вел записи, старался анализировать и выявлять закономерности, экспериментировать понемногу. Получалось у него так себе, но просмотренные записи, что он вел, смогут сэкономить мне порядочное количество времени, если я когда-то решу изучить вопрос с демонами более детально. Не то чтобы это не интересовало меня, но на данном этапе имелись более первоочередные цели, к которым я стремился. Возможно, я неправильно расставил приоритеты, но такое случается, когда под сомнение ставит твою профессиональность. Ладно, неважно. К текущей ситуации это не относится. Речь о том, что в подземелье я смог найти не только записи, но и некоторый запас заклинательных сфер, аналогичных тем, что использовались в ловушке, что преграждало спуск в темницу. Позже Заратрас рассказал мне, что это специальная разработка волшебников Лианиса, созданная для усиления способностей святых рыцарей. К сожалению, существовало не так много видов сфер, да и производство их являлось делом непростым, но всегда полезно иметь при себе запас, например, исцеляющих сфер. Ну, если они окажутся действительно полезными, так как на практике я их еще не применял, только позаимствовал у Хендриксена небольшую пробную партию, совсем немного, чтобы он не заметил. Теперь же, получив горстку раненых и травмированных, я мог пожертвовать одной или двумя сферами. Нельзя полагаться на то, в чем ты не уверен. Недостаточно иметь под рукой автомат, нужно еще и уметь с ним обращаться. Чтобы проверить шарик с нанесенной на него руной, я отошел подальше и бросил его каменистый грунт возле раненых. Сфера раскололась, и магия, заключенная внутри, высвободилась в форме большого светлого шара радиусом метров в 5. Подопытные, то есть пострадавшие люди, мгновенно ощутили на себе целебный эффект заклинания. Их раны закрывались, переломанные кости вставали на свое место и срастались. Даже отрубленные конечности, что я оставил рядом с телами, приклеивались обратно. К сожалению, новые не отрастали, так что желательно не терять их. Хотя даже так эффект поразительный. С помощью таких сфер можно довольно просто, а главное, быстро вернуться в строй. В моем мире за такую разработку могла бы начаться полномасштабная война. Жаль, что я пока что не могу понять, как это работает. Нет, механизм мне известен, но повторить я его не смогу, к сожалению. Еще один проект на будущее. Это все? Спросил я Заратраса, что закончил обходить разрушенный городок. Все, кого я смог найти, кивнул седовласый мужчина. Возможно, я кого-то пропустил. Нахмурившись, я тяжело вздохнул и сложил печать концентрации. Широко открыв рот, я заставил Заратраса отскочить в сторону и посмотреть на меня расширенными глазами. Могу его понять. Не каждый день видишь, как из рта другого человека извергается волна мелких зеленых змеек. Десятки, сотни, тысячи змей. КХМ. Ладно, насчет тысяч это я загнул. На подвиг Рачимару сама у меня пока чакры не хватает. Мой предел — несколько сотен мелких змей, вызванных с помощью линии из сотен змей. По сути, это та же техника призыва, только слегка модифицированная. На мой зов приходят только такие вот мелкие и по сути бесполезные сами по себе змеи. В бою они могут что-то из себя представлять только как массовка и защитная стена, ну или против совсем уж слабых противников. «Обыщите окрестности», — приказал я мелким и не слишком сообразительным присмыкающимся. «Дайте знать, если найдете живых или мертвых. Главное, никого не кусайте». Змеи слегка помедлили, ожидая других приказов, и расползлись по обломкам зданий. Тут бы лучше призывные собаки подошли, но используем то, что имеем. «Ты полон сюрпризов», — удивленно заметил Заратрас. «Столько разных заклинаний не каждый волшебник знает. Видел бы ты моего учителя, ну или третьего Хокаге. Вот уж кто владеет поразительным в своем количестве и многообразии арсеналом заклинаний». Вскоре змеи начали проявлять активность в районах, где находили местных жителей. Их оказалось не так много, буквально парочка живых и один мертвый. Исцелив нуждающихся, я попытался расспросить их о случившемся, но не добился ничего конкретного. Бойцовский фестиваль в какой-то момент свернул куда-то не туда. Вот и все, что они могли мне сказать. Так мы помогли людям, но потеряли время. Оставалось надеяться, что грехи не успели уйти от разрушенного города слишком далеко. Свежие следы, что оставляла мама Харка, давали некую уверенность в этом. На самом деле, как для существа размером больше девятиэтажки, она оставляла на удивление незначительные следы. Если не знать, на что смотреть, то можно даже не заметить. Следуя по оставленным следам, буквально за какой-то час или полтора мы смогли нагнать нашу цель. Я уже видел остроконечную верхушку шляпы кабана, когда услышал какие-то взрывы в стороне. Хаем, знакомое чувство ки. Мелиодас, точно он. Давай проверим, говорю своему спутнику, и даже моргнуть не успеваю, как мое тело подхватывает сила молнии и рывком направляет в сторону сражения. Буквально через десяток секунд мы вышли на поляну, где валялись трупы и стонущие тела раненых солдат Лионесса. Несколько десятков обычных воинов встретилось с неким неизвестным противником. Сомневаюсь, что в его роли выступили семь смертных грехов. Ребята хоть и не праведники, но и не кровавые маньяки, чтобы так обращаться с другими. Звуки битвы слышались совсем рядом с нашим текущим местом пребывания, так что я решил предупредить Заратраса. Сначала посмотрим, что там происходит. Не показывай себя. С помощью Шуншина я переместился на десяток метров вперед и немного вверх, прямо на ветку дерева. Используя привычный путь по деревьям, я аккуратно пробрался к месту сражения и постарался оценить то, что вижу. Мелиодас, Бан и Кинг сражались с недогигантом в массивных темно-фиолетовых доспехах. Рыцарь ростом метров 3,5 или 4, носил достаточно потрепанную броню, на которой можно было увидеть следы повреждений от оружия. Хотя местами казалось, что она распадается на пазлы сама по себе. Странно это. Рядом еще крутился какой-то худощавый женственный паренек в очках, за которыми прятались золотые глаза, обрамленные достаточно длинными малиновыми волосами по плечи. Создавалось впечатление, что он не знал, что ему делать, то ли помогать грехам, то ли все же не лезть во все это дело. Хотя постойте, с высоким рыцарем в фиолетовых доспехах сражались только Кинг и Бан, Мелиодас же словно пытался помешать им. Или скорее он попросту защищал рыцаря. Да, именно такое чувство у меня сложилось. Дела у капитана шли неважно. Рыцарь явно буянил и вошел в режим берсерка. Ах, а еще у него головы не было. Но разве это проблема? Просто досадное недоразумение. В какой-то момент доспехи на груди еще больше разрушились и на свет показались 4 лица. Ох, я все больше склоняюсь к версии, что передо мной какой-то монстр или продукт генной инженерии. С моей нынешней позиции я плохо видел детали, но между этих лиц на груди чудища словно бы инородный объект выступал рос и голова обычного человеческого мужчины. Чем-то это все напоминало Гаару, наполовину погруженного в кучу песка, что приняла форму однохвостого. Ну или на Мадару, что вживил себе клетки Хаширамы, из-за чего на его груди проступило лицо первого Хокаге. В общем, какая-то неприродная хренотень. Итак, Мелиодас явно не хотел вредить этому чудищу, но не мог его просто обездвижить, из-за чего страдали все остальные. Хаем, вот он час для появления героя. Не все же время мне в безумных ученых ходить. Опять использую шуншин и появлюсь в гуще сражения. На какое-то время все замирают на месте, даже монстр в режиме берсерка с удивлением взирает на меня всеми своими лицами. О, привет, ребята. Улыбаемся и машем. Наконец-то я вас нашел. Как дела? Чем занимаетесь? Кабуто. Удивился Мел. Эй, осторожно, этот монстр опасен. Слегка взволнованно предупредил меня фей по имени Кинг. Да ладно, делано удивляюсь. Мы пытаемся его остановить, не убивая, поддакнул капитан Грехов. Не получается? Ха-ха-ха, не очень, рассмеялся Бан, заложив руки в карманы. Убить легко, остановить? Меня такому не учили. Тогда мы поможем, Заратрас, будь добр. Чуть повышаю голос, уверен в том, что меня услышат. Что ты сказал? Удивился и нахмурился Мелиодас. Проигнорировав вопрос, я поднял голову вверх и уставился на облака, что стремительно заполняли и так достаточно пасмурный небосвод. Прежде чем кто-то успел произнести что-то еще, с неба ударила здоровенная молния. Ударила прямо по застывшей фигуре монстра в остатках фиолетового доспеха. Я уже виджел подобную магию в исполнении Гилсандера. Оковы, кажется, так называется это заклинание. В исполнении Заратраса его мощь возрастала просто до невероятных высот. Он называет это оковами бога грома. Согласен, несколько пафосно, но чего еще вы могли бы ожидать от человека в золотых доспехах? Тело монстра окутали оковы из стабильной молнии. Существо пыталось вырваться, рычало и брыкалось, но добилось только того, что упало на спину и не могло подняться. Впечатляет. Я сам бы сейчас не смог добиться аналогичного результата. Вот в чем прелесть Эдатинси. Если сам не можешь что-то сделать, воскреси того, кому это под силу. Это сила, удивился Кинг. Определенно, это он, серьезным тоном произнес Бан. Мне кажется, или он даже сутулиться перестал и уже не так похож на гопника. Грехи одновременно повернули головы в сторону неспешно шагающего к нам мужчины с длинными седыми волосами в золотой броне и с коротким красным клинком в правой рук. Интересно, обратили ли они внимание на серый белок его глаз, на едва различимые трещины на коже его лица? Нужно будет обязательно спросить их потом. Очень любопытно, как они ощущают его ки, ну или магическую силу, если говорить здешним языком. Заратрас, неверяще произнес Мелиодас. Но как, мы же видели его мертвое тело собственными глазами. Яростно прокричал Кинг и комично ткнул пальцем в сторону друида. Ку-ку-ку, все просто, я его оживил. Снова беру слово и, смущенно прикрыв глаза, улыбаюсь. Что, в один голос проорали грехи, ну или вернее мужская их половина. Глава 12. Мелкий дождик промочил мои шикарные волосы цвета платины и был близок к тому, чтобы добраться до труселей. Эх, вот бы где зонтик раздобыть. Не то чтобы я боялся за свое здоровье, что простужусь или еще что-то, но согласитесь, само чувство мокрой одежды, что прилипает к вашему влажному телу, не из приятных. Люблю созерцать дождь в теплой комнате, укрытой пледом и с чашкой чая в руках, хотя никогда так и не делал, мда. Кто вообще вложил этот образ мечту в мою голову? Это какой-то гендзюцу. Я в матрице, Кабуто, подозрительно спокойно произнес Бан. Что значит, ты воскресил Заратраса? Ах да, точно. У нас тут разговор в самом разгаре, а я все о дожде да о дожде. Фу-фу-фу, как некультурно. Разве у этого набора слов может существовать какое-то другое значение? Видя, что от меня вразумительного ответа не дождешься, Мел решил обратиться напрямую к бывшему великому святому рыцарю. Заратрас, если это точно ты, как это возможно? Мой друг, я определенно тот, кем выгляжу, легко улыбнулся седовласый. Как будто вернул меня из столицы мертвых, чтобы узнать правду о личностях моих убийц. Признаю, не самая распространенная магия, но ничего принципиально невозможного. Тебе ли не знать? В последнем вопросе чувствовалось слишком много скрытого контекста. Кажется, эти двое достаточно хорошо друг друга знают. Все еще с трудом верю в возможность воскрешения с помощью магии, но давайте поговорим об этом позже, предложил Кинг и указал рукой в сторону обездвиженного молниями чудища. Что мы будем делать с этим? Ох, Точно, у нас тут есть более важная тема для исследования, нежели бессмысленные разговоры. Для начала, может мне кто-то рассказать, что это за монстр вообще? На некоторое время повисло молчание. Никто не спешил объяснять мне что-то. Может, они сами толком не знают? Неверное, лучше если это буду я. В конце концов руку поднял тот странный худощавый парень с малинового цвета волосами и в тонких очках. А ты? Парень странно изогнулся, согнул слегка одну ногу в колене, заломил руки и уткнул указательный палец в щеку. Если бы это сделала девушка, я бы мог назвать такую позу сексуальной, хотя и глупой. В данном же случае это было просто глупо. Очень глупо и стыдно. Я, Гаутер, козлиный грех похоти. КХМ, посмотрев в сторону Кинга, как наиболее близко расположенного ко мне человека, я спросил. Он всегда так странно себя ведет? Ага, болезненно кривится фей. Было лучше, когда он носил доспехи, мы хотя бы не видели его лица. Что же, прокашлившись, решаю и сам представиться. Якуши Кабуто, приятно познакомиться, Гаутер. Итак, ты хотел что-то рассказать о нашем монстре? На самом деле все просто. Некоторое время я нашел его в Арданском лесу. Он истощен зловещую ауру, и чтобы подавить ее, я отдал свои доспехи. Это сдерживало его ярость, пока доспехи не стали разрушаться. Я искал возможность починить их, и потому посетил бойцовский фестиваль Бизеля. После того, как доспех разрушился в ходе сражения, монстр перестал себя сдерживать и теперь атакует всех подряд. Значит, ты не знаешь, откуда он? Без понятия. Слегка задержав взгляд на собеседника, я отметил, что он крайне хорошо держит лицо. Ни один лишний мускул не дернулся за все это время. Иногда даже жутко смотреть на него. Такое чувство, словно перед тобой терминатор с милой, но абсолютно безжизненной внешностью. Того и гляди, сейчас дробовик из-за спины достанет. Фуф, ладно, это к делу не относится. Отвернувшись от Гаутера, я подошел ближе к чудищу. Это определенно человеческий торс, торчит из центра его груди. А от основного тела веет достаточно знакомым ки, демоническим ки. Может ли это быть? Собственно, почему нет? Неудачный эксперимент, который сбежал из-за стенков безумного ученого, звучит правдоподобно. Мне следовало более подробно изучить все дневники, что я нашел в логове Хендриксена, но тогда я бы не успел найти грехов к этому моменту. Да, не нужно думать о том, что было бы, поступи я иначе. Ни к чему конструктивному это не приведет. Главное, теперь понятно, почему Мел не хотел убивать чудище. Этот человеческий торс, если подумать, от него исходит едва уловимая ки, что не соответствует демонической. Может быть, его все еще можно спасти. Но как? Сканирование тела монстра с помощью техники мистической руки не дает мне подсказок. Я не могу понять, как устроено тело этого существа. Слишком много всего намешано. Нужно время, чтобы детально разобраться и продумать метод возможного излечения своими силами. Но это не вариант. Времени нет. Заратрас, позвал я. Да, тут же откликнулся мой верный миньон. Ты говорил что-то о магии друидов под названием очищение. Можешь попробовать это на монстре? Почти тут же его глаза чуть расширяются, когда осознание захватывает разум мужчины. Он быстро кивает и поворачивается к цели. Концентрация и подготовка занимают порядка минуты. После этого светловолосый красавчик в золотых доспехах касается тела монстра, и тот окутывается светлой аурой очищения. Я не стою в стороне и не наблюдаю все это с открытым ртом. Все это время я поддерживаю технику мистической руки и пытаюсь понять, что происходит с телом монстра. Это похоже на разрушение. Большая часть тела пациента стремительно разрушается, пока в самом конце остается обрубок человеческого тела, торс и голова. Ох, не уверен, но по моим ощущениям мужчина слишком много времени провел внутри своего узилища, так что его конечности в какой-то момент слишком сильно переплелись с телом демонической составляющей. Пока я занят поддержкой жизни в теле неизвестного человека, Бан ловит нечто похожее на мелкого чертенка. Это все, что осталось от большого тела, не впечатляет, и чем-то смахивает на огрызок души Волдеморта, если вы понимаете, о чем я. Ха, потому что я сам не слишком хорошо понимаю, кто вообще такой, этот ваш Волдеморт. Я знаю его, произносит Заратрас, более детально изучив изможденное лицо мужчины, над которым я склонился. Это Дейл, один из святых рыцарей Лианиса. Ох, малыш Дейл, я помню его дочь, она была совсем крохотной 10 лет назад, кивнул Мелиодас. Кабуто, ты можешь помочь ему? Обеспокоенно спросил Кинг. Не тот вопрос, на который можно ответить коротко и однозначно, вздыхаю. То, что с ним сделали, эта штука питалась его силами, так что проблема не только в отсутствии конечностей, но еще и в циррозе печени, усохших почках, проблемах с сердцем и всем прочим, о чем я даже пока думать не хочу. Биджу его дери. Не хотелось этого делать, но похоже самым разумным будет попробовать стабилизировать состояние Дейла с помощью исцеляющей сферы, перенести его в шляпу кабана и уже там подумать над дальнейшими шагами. Если никто из вас не ранен, вам лучше отойти. Насколько я понимаю, эффект сферы разделяется на количество людей, на которых она воздействует. То есть она может полностью исцелить одного критического пациента или десяток среднераненых. Если речь идет о двух пациентах в неотложном состоянии, то лечение может оказаться половинчатым. Заратрас также упоминал, что сфера плохо действует на старые ранения. Что же, нам не остается ничего, кроме как надеяться на лучшее. Когда все отошли на нужное расстояние, я кинул последнюю заклинательную сферу исцеления в сторону Дейла. После того, как магия целительского шара развеялась, святой рыцарь стал выглядеть чуть более живым, хотя все еще был далек от того, чтобы прийти в себя. Прямо сейчас его жизни ничего не угрожает, недовольно морщусь еще раз, использовав технику мистической руки и проверив состояние мужчины. Мне нужно будет подумать об возможностях окончательного исцеления, но сперва, как вы смотрите на то, чтобы вернуться в бар? Я отнесу его, произнес Бан. Шагнув ближе, он поднял то, что осталось от Дейла на руки. Хаэм, чего это он на меня такой задумчивый взгляд кинул? Мы достаточно быстро вернулись к месту, где обосновалась мама Харка и шляпа кабана. На месте нас ожидала Диана, Элизабет и еще какой-то мелкий старик. Как оказалось, они чувствовали отголоски сражения, но Диана заверила их, что парни справятся с чем угодно. Элизабет все равно выглядела взволнованной и успокоилась только когда увидела капитана. Ку-ку-ку, похоже, между ними действительно что-то есть. Что-то более серьезное, нежели шалость, имела на тему лапания ее груди и попки. Камисама, я был прав, когда думал, что она скрытая извращенка. Поздоровавшись со всеми, кого не видел, я пошел проверять свою заброшенную обитель Тирелазарет. Бан плелся следом и усердно буравил мой затылок взглядом сталкера. Я уже начинал слегка волноваться. Между нами не сказать, что такие теплые отношения, они просто не успели сложиться. Мы знакомы то всего ничего, так что не думаю, что это он так рад меня видеть. Ложи его на кушетку, застелив чистую простынь, скомандовал я. Бан подчинился, и я тут же еще раз проверил состояние пациента. Больной скорее жив, чем мертв, но состояние из тех, когда ты тяжелый, но стабильный. Как будто, странным тоном окликнул меня Лисий Грех. Да, ты правда оживил старика Заратраса, ему всего 49, если я правильно помню. Ну, было столько на момент смерти. Разве это старик? Ох, кажется, он сейчас не понимает юмора. Ладно, ладно, шучу. Да, как и сказал, я оживил его с помощью своей техники. Нет, ну а что, не объяснять же мне всем, кому не попади, что ее создал второй, а потом снова воссоздал Рачимару, а потом я довел до совершенства. Моя техника и баста. Ты можешь сделать это еще раз, оживить кого-то другого? Ах, вот оно что. Фух, я слишком сконцентрировался на мыслях о будущем лечении Дейла, вот и не хватило вычислительных мощностей для того, чтобы правильно предугадать реакцию Бана. Если ты говоришь об Элин, то да, я мог бы ее воскресить. Мог бы, опасные нотки в его голосе услышал бы самый тугодумный тугодум. Так и хотелось сказать, что мог бы, да не стану, но чую, ничем хорошим это не закончится, да и не тема это для шуток. Бан, у меня уже был разговор на эту тему с девой-хранительницей, и она отказалась от моего предложения. Что? Глупо спросил он, не в силах до конца переварить информацию. Но когда ты мог? В столице мертвых, когда вы все пошли сражаться против той девушки, я остался, чтобы поговорить с Элин. Но почему она могла отказаться? Ты должен лучше ее знать, чтобы понимать причину. Мне она сказала, что не хочет для этого отнимать чью-то другую жизнь. Из парня словно стержень вытянули. Складывалось такое ощущение, что лопнул, как наполненный воздухом под завязку шарик. Ох, это похоже на нее, потерянно произнес он, и с трудом дошел до ближайшего стула. Чувствуя необходимость расставить все точки над «и», я решил рассказать бессмертному любителю красного латекса все без утайки. Он парень горячий, и если что-то поймет неправильно, может злобу затаить. А оно мне надо? Нет, не надо. Потому я поведал Эдотенсии, что для этого способа необходима человеческая жертва. Также более подробно постарался пересказать разговор с феей. После таких откровений Бан еще сильнее расстроился. Думаю, он мог понять желание своей возлюбленной. Во всяком случае, грех жадности не стал убеждать меня в том, чтобы воскресить ее невзирая ни на что. Может, еще не дозрел до этой мысли, хм, наверное, не следует давать ему время для сомнений. Довольно больно потерять надежду, только увидев ее след на горизонте. Слушай, начинаю я. Я бы не хотел говорить это, не исследовав тему досконально, но мое идотинси не единственный способ воскрешения. Что ты имеешь в виду? Вскинув голову, спрашивает платиновый блондин. Заратрас поведал мне еще об одном способе. Запрещенная техника клана богинь, порабощение мертвых. Богини запечатаны, задумчиво произнес Бан. Верно, но это не значит, что знания утеряны. Ты знаешь что-то о друидах? Заратрас знает ее. Подпрыгнув на месте, спросил он, мигом сопоставив свои знания. Если бы все было так просто, тяжело вздыхаю и качаю головой. Заратрас поразительно хороший малый, такие не изучают запрещенную магию. Но мы предполагаем, что есть еще один друид, который может знать ее. Ну, не томи, Хендриксен, хмыкаю. Ты уверен? В столице я нашел его тайную базу и не менее тайные записи. Что-то типа дневника, где, кроме прочего, он описывает то, как нашел тело некого Хильбрама из клана фей. Так как тела фей не разлагаются после смерти, то он провел ритуал воскрешения, чтобы получить сильного союзника. К сожалению, парень не стал доверять бумаге сам ритуал и заклинание. Но, судя по всему, такое воскрешение не требует жертв сторонних людей или даже животных. Тем не менее, заклинание не зря называется запретным. Суть в том, что таким образом одного человека можно воскресить не более двух раз. И если уж говорить на чистоту, даже второй раз лучше не пробовать. Эта опасная магия каким-то образом перегружает и разрушает призванную душу. Понятия не имею, как это возможно, но тем не менее Заратрас подтвердил, что это не враки. Вот почему богини не практиковали подобную магию на постоянной основе. Какие-то единичные случаи для избранных, но не более. Бан снова преисполнился надеждой. Если за ним не присматривать, то гляди, еще сам побежит мутузить Хендриксена. На этом моменте нас прервал Кинг. Он зашел позвать нас в общий зал бара. Заратраса как раз разводили на рассказ о его настоящих убийцах, и он не хотел повторять это потом еще и Бану. Убедившись, что состояние Дейла не претерпело каких-то существенных изменений, я вместе с Лисьим Грехом пошел к остальным. Грехи, казалось, до последнего не верили в то, что Дрейфус и Хендриксен могли совершить такое преступление. Но вот оно, доказательство, стоит прямо перед ними в своих золотых доспехах. После я рассказал свою часть истории, о том, как проник в логово коллеги безумного ученого и об открытиях, что там повстречал. «Все хуже, чем я мог надеяться», — хмуро произнес Мелиодас. «Они и правда хотят открыть печать. А чем ты, капитан?» — спросила Диана. Великанша в баре не помещалась и потому была вынуждена слушать и наблюдать нас через окно, склонившись на четвереньки. Если кто-то сейчас наблюдал за нами, то мог иметь возможность лицезреть шикарную задницу великанши, кое она слегка крутила из стороны в сторону, словно приманивая добычу. Не ожидая каких-то откровений со стороны достаточно скрытного коротыша, я сильно удивился, когда тот начал рассказывать нам некоторые детали о древней войне альянса кланов людей, фей, великанов и богинь против клана демонов. Часть этого я и так уже знал, но даже догадаться не мог, что сломанный меч Мелиодаса, который он постоянно носил с собой, и который я сейчас не наблюдаю, является одним из основных ключей для слома печати, удерживающей демонов в их узилище. Судя по всему, пока я пропадал в столице и искал там информацию, грехи сошлись в жаркой битве с командой святых рыцарей. Бойцовский фестиваль Бизия закончился тем, что святые рыцари едва не победили грехов, украли меч Мела, и ретировались только после того, как Диана взбесилась, нашла свое утерянное оружие, святую реликвию в виде гигантского молота, и расхреначила не только городок Бизель, но и все его окрестности. Ку-ку-ку, вот это да. Не знал, что все те разрушения – это результат одной атаки со стороны Дианы. Мое мнение на ее счет не то чтобы сильно поменялось, но она явно выросла в моих глазах. Жаль, конечно, что в результате могли пострадать обычные жители, но большая часть из них успела убежать еще во время начала сражения. А тем, кого мы с Заратрасом нашли, удалось помочь. Значит, теперь они смогут сломать эту печать, уточнил я умело. Нет, не думаю, кивнул головой парень. Рукоять моего меча важный, но не единственный компонент ритуала. Ты уверен, что у них еще нет других необходимых частей, Бан? Абсолютно, кивнул блондин и кинул едва уловимый взгляд на Элизабет. Хорошо, тогда, Каков план? Ищем Мерлина и Сканера, или идем за другими священными реликвиями? Не думаю, что у нас есть слишком много времени, качаю головой. Святые рыцари проводят серьезную подготовку и явно к чему-то готовятся. Если действовать тогда сейчас, пока они еще не собрали все свои силы в столице, тогда решено. Сегодня отдыхаем и восстанавливаемся, а завтра утром выступаем в сторону столицы. Глава 13. Последующие сутки прошли достаточно спокойно. Я усиленно размышлял над тем, как исцелить святого рыцаря по имени Дейл. Мелиодас, как и остальные грехи, очень позитивно о нем отзывались и предлагали любую помощь. Вначале я отнесся к их словам скептически. Никто из них ничего не смыслил в профессии Ренина. Но потом, взгляд зацепился за бана и голову мою посетила одна светлая идея.